Часть шестая. Рассказ Констанс Лэнгтон. Весь тот день, что я читала, не переставая, лил дождь, плеща по гравию под окном гостиной и ложась лужами среди промокшей травы. Над верхним краем садовой стены клубилась серая мгла. Лишь порой на краткий миг становились видны выплывающие сквозь туман голые ветви деревьев. Я не раз поднимала голову от страниц повествования Джона Монтегю, чувствуя, как волоски на шее под затылком встают дыбом, и ждала, пока тепло горящего камина снова не вернет меня на Элсворти Уок. Задолго до того, как я дочитала до конца, я уже поняла, что все объясняется только моим сходством с Нелл, которое так потрясло мистера Монтегю, и его необузданной фантазией, как он сам выразился. Он, видимо, решил, что я, возможно, и есть Клара Роксфорд. Душа моя приняла, можно сказать, прямо-таки ухватилась за такую возможность. Прежде даже, чем голова стала осознавать все значение этого предположения, помимо убежденности, что Нелл никак не могла причинить вред своему ребенку. У меня было множество вопросов, которые хотелось задать мистеру Монтегю, но в его письме слышалась некая странная окончательность, какая-то прощальная нота, словно он не желал ничего больше от меня услышать. Мой дядя, надо сказать, к моему облегчению, так как я до сих пор не решила, что и сколько я могу ему рассказать, если вообще рассказывать об этом, отважился бросить вызов погоде и отправился обедать со знакомыми художниками. Так что я взяла поднос с ужином поближе к камину и принялась изучать родословную, составленную Джоном Монтегю. Поднялся ветер. Он дребезжал оконными рамами, швыряя в стекла хлещущие потоки дождя. Карта генеалогии рода Роксфордов, составленная Джоном Монтегю, была вычерчена так, что Клара Роксфорд, приблизительно 1868 год, и Констанс Лэнгтон, родилась в 1868, оказались бок о бок в самом низу листа. Всю свою жизнь я считала себя существом отдельным, отрезанным от остального мира. Утверждение доктора Донна «Человек не остров» всегда вызывало у меня противоположное чувство. Наш дом в Холборне был островом, как ни грустно это признать, абсолютно замкнутым в самом себе, а смерть Элмы поразила нас так тяжко именно из-за этой отъединенности. Примечание. Доктор Донн, Джон Донн, 1572-1631, один из величайших английских поэтов своей эпохи, философ, автор блестящих проповедей, опубликованных в трех томах после его смерти, основатель метафизической школы поэтов. Конец примечания. Мне думается, что очень многим связь с родом Роксфордов показалась бы глубоко нежелательной. Но, несмотря на всю их мрачную и даже зловещую историю, я почувствовала, что мой мир вдруг значительно расширился. Предположим, думала я, пристально вглядываясь в тонкие переплетения линий, связывающих нас, просто предположим, что я и есть Клара Роксфорд. Что из этого воспоследует? Во-первых, что Нелл невиновна в самом худшем из преступлений, которые, как считалось, были на ее совести. Впрочем, для меня уже один ее дневник служил достаточным доказательством ее невиновности в этом. Точно так же, как я чувствовала уверенность, что она не имела никакого отношения к смерти миссис Брайант. И если она и вправду заперла Магнуса в доспехах, она сделала это из страха за свою жизнь и за жизнь Клары. И в голове моей возник вопрос, не совершил ли мистер Монтегю серьезной ошибки, не передав дневники в полицию. Но, с другой стороны, если бы Джон Монтегю предпочел утаить от полиции не только дневник, но и кинжал, и пистолет, и обрывок ткани, смерть Магнуса сочли бы несчастным случаем, результатом странного эксперимента. Это выражение он сам употребил, когда говорил о своем дяде Корнелиусе. А тогда, если Нелл действительно бежала с Кларой, у нее не было бы необходимости прятаться, как только эта новость распространилась. Что же произошло в ночь смерти миссис Брайант? Нелл сообщила в своей последней записи, что собирается понаблюдать из библиотеки и посмотреть, кто ее вызвал на галерею. Может быть, в конце концов она передумала? Может быть, и правда крепко спала, когда горничная постучала к ней в дверь с новостью о смерти миссис Брайант? А потом, в ту же ночь, но намного позже, она с Кларой исчезла из этой комнаты. «Я не позволю», — твердо решила я, — «своим мыслям задерживаться на таких выражениях, как похитить тело и душу, свести в могилу или на чем-нибудь еще вроде того». И, разумеется, Нелл не свели в могилу. Ведь Магнус ее видел или утверждал, что видел. На лестнице, уже после того, как все покинули холл. Однако, если это Нелл заперла его в доспехах, как в ловушке, а я в глубине души никак не могла поверить ничему иному, она, должно быть, вернулась в холл после того, как все уехали, или же пряталась там все это время. Оставшись одна, она могла бы укрыться от поисков, но только не с Кларой на руках. А если они покинули замок ранним утром, Нелл ни за что не принесла бы Клару обратно. Особенно в том случае, если она давно планировала побег. Предположим, она устроила так, что кто-то должен был встретить ее на рассвете, может быть, в нескольких сотнях ярдов от дома на лесной дороге, и отвезти их с Кларой в безопасное место. Предположим, иначе говоря, что смерть миссис Брайант явилась с точки зрения Нелл ужасным совпадением, и что сама она никогда и не думала присутствовать на сеансе. Но зачем же, когда свобода была так близка, зачем ей было возвращаться в холл? Да за тем, что она забыла там свой дневник. Когда эти слова только складывались у меня в голове, я четко представила себе, как все это должно было происходить. Нелл, по-видимому, лежала без сна в предутренние часы, в страхе ожидая первых проблесков зари. Она не решилась бы зажечь свечу. Свет могли заметить. Поспешно оделась. Нет, она была бы уже полностью одета. Вот она берет ребенка на руки, девочка еще спит, усыпленная Лау Даунумом. Запирает за собой дверь в ужасе. Вдруг щелчок замка ее выдаст, но понимая, что это даст ей больше времени на то, чтобы уйти подальше от холла. Неудивительно, что она забыла на столе дневник. Загадкой остается, почему она рискнула за ним вернуться. Да, она намеревалась забрать дневник, но к тому времени весь дом был уже на ногах. Нелл оказалась в холле, как в ловушке. Ее сообщнику пришлось уехать с ребенком без нее. Тут я сообразила, что совсем забыла про бриллианты, про футляр от ожерелья, который полицейские нашли под половицей у Нелл в комнате. Я просто не поверила, что она могла искать именно их. Ведь она даже не знала об их существовании в ту ночь, самую страшную из всех ночей. Но она все же могла взять их ради Клары после того последнего столкновения с Магнусом. Предположим, Нелл спряталась где-то на верхних этажах дома, каким-то образом ускользая от тех, кто ее искал. Может быть, переходя из комнаты в комнату, прежде чем туда попадали они, пока они не отказались от поисков. Потом она дождалась, пока не уедет последний экипаж, и направилась к лестнице. И тут вдруг площадкой ниже увидела Магнуса. Он стал ее преследовать. Ей удавалось от него ускользать, но теперь она снова на самом деле оказалась пленницей. И потому, охваченная отчаянием, она подступила к Магнусу с пистолетом. А что, этот пистолет у нее всегда был с собой? И приказала ему влезть в доспехи. И бежала, оставив Магнуса умирать голодной смертью. Только как она могла быть уверена, что он не выберется на свободу? Скорее, похоже, что он бросился на нее, когда она закрывала пластины доспехов, и она застрелила его из самозащиты, а механизм заклинила, опасаясь, что он оживет, или испугавшись того, во что он может превратиться, умерев. Потом, бросилась ли она в свою комнату забрать дневник, но обнаружила, что он исчез? Конечно, ее инстинктивным побуждением было бы бежать. Она знала, что ее жизнь кончена, но все ее мысли были только о Кларе. Может быть, Магнус попытался купить себе жизнь за эти бриллианты, когда увидел, что она намерена стрелять? Я все же никак не могла представить себе Нелл, прячущую футляр от ожерелья под половицей, но в самом этом ожерелье она могла видеть заманчивое будущее Клары, в то время как ее собственное будущее истаивало на глазах. Огонь в камине угасал. Дождь более или менее перестал, но в дымоходе негромко завывал ветер. Дрожа, я высыпала в камин остаток углей. В последнем письме мистеру Вейчу Магнус писал, что быстро темнеет. Ко времени их ужасного противостояния, должно быть, стало уже почти совсем темно. Остаться в холле еще на одну ночь было бы немыслимо, Но куда она могла пойти? Не к Кларе. Это сделало бы человека, взявшего на себя заботу о ребенке, соучастником убийства. А что бы сделала я, будь я на месте Нелл? Мне вспомнилось, и внутри у меня сразу все сжалось от боли, тошнотворное чувство страха, снедавшее меня после маминой смерти. Для Нелл все это должно было быть бесконечно страшнее от нависшей над нею угрозы виселицы и от уверенности, что если ее схватят, Клара будет обречена расти изгоем общества как дочь убийцы. Но Нелл так и не схватили. Чем больше я об этом размышляла, тем более правдоподобным казалось, как опасался Джон Монтегю, что она окончила свою жизнь где-нибудь в недоступной части монашьего леса. Ибо как могла бы она избежать поимки, когда ее подкарауливала вся страна? А если Клара осталась в живых, ее должны были бы воспитывать под другим именем, возможно, и не зная, что ее матерью была Нелл. Кто-то из верных друзей, разумеется, женщина, забрала Клару из холла ранним утром той роковой субботы, а потом тщетно ждала 5 дней, задаваясь вопросом, что уже могло случиться с Нелл, пока до нее не донеслась весть об устрашающем открытии Джона Монтегю. Или же Нелл осталась в живых и написала: «Я пропала, умоляю, сделайте все, чтобы Клара выросла», ничего не зная о случившемся. «Я буду посылать для нее деньги, если смогу», имея в виду, когда смогу распорядиться бриллиантами. И, предположим, эта подруга не могла оставить Клару у себя, но знала, что у Нелл есть дальняя родственница по имени Эстер Лэнгтон, бездетная 40-летняя женщина из отделившейся ветви рода Лавелл, живущая с мужем недалеко от Кембриджа. «Абсурд», — твердила рациональная часть моего рассудка. Однако ведь Джон Монтегю был потрясен моим сходством с Нелл. И стояли же бок о бок эти два имени в родословной. Имена, рожденных в один год и в один месяц. И начинались они с одной и той же заглавной буквы. А год или около того спустя, после исчезновения, Теофилус Лэнгтон оставил научную работу в Кембридже и переехал в Лондон, будто неожиданно получил собственное состояние. Не было нужды сообщать Лэнгтонам, что осиротевшая девочка Клара Роксфорд, только что она ребенок с трагической судьбой и с таинственным благодетелем, желавшим, чтобы они воспитали девочку как свою дочь. Необузданная фантазия? Да, но тогда все объяснялось, и все кубики-головоломки, как мне представлялось, сошлись. Становилась понятна даже моя тяга к спиритическим сеансам. И важнее всего, объяснялось то духовное родство с Нелл, которое я почувствовала с самых первых страниц ее рассказа, словно голос, донесшийся ко мне с этих страниц, был давно мне знаком. На следующее утро я сошла вниз, все еще не уверенная, что мне следует рассказать моему дяде, но оказалось, что он уже узнал все о роксфордской тайне от своих друзей-художников и жаждал поделиться со мной своими знаниями. «Ты будешь потрясена, моя милая, узнав, что этот твой дом весьма печально известен в криминальных аналах. Миссис Роксфорд оставила леди Макбет далеко позади. Она убила не только свою патронессу и собственного мужа, но и свою грудную дочь и благополучно скрылась с ожерельем стоимостью 10 тысяч фунтов. Но ведь ни одно из этих обвинений так и не было доказано, дядя. Я провела вчера целый вечер, читая личные записи мистера Монтегю об этой трагедии, и не верю, что миссис Роксфорд виновна, за исключением лишь того, что из самозащиты могла стать причиной смерти своего мужа». «Довольно значительное исключение, ты не находишь?» — возразил он. «И на основании каких же свидетельств, могу ли я спросить, делает мистер Монтегю свои выводы? Из рассказа Эрскина о расследовании убийства Магнуса Роксфорда? Эрскин обещал поискать для меня вырезки из газет. Можно заключить, что это было совершенно очевидное дело». «Это мои собственные выводы, дядя. Но, боюсь, я не могу многое сказать или показать вам его записи, не попросив сначала на то его разрешения». «Ну, если мне не позволено даже увидеть свидетельство», — язвительно ответил он, «то вряд ли ты можешь винить меня за то, что я предпочту поверить вердикту присяжных коронерского жюри, полиции и мнению общества в целом». С этими словами он решительно зашагал прочь из комнаты, направляясь в мастерскую. Я понимала, что при всей склонности моего дяди к богемному стилю жизни, Его гордость была уязвлена тем, что мисс Роксфорд оставила имение мне, а не ему, ее ближайшему родственнику мужского пола. И я никак не могла винить его за то, что он чувствует себя оскорбленным. Так что я написала мистеру Монтегю, спросив его, нельзя ли мне показать документы моему дяде, и сказав о том, как настоятельно мне хотелось бы снова поговорить с ним, когда ему опять придется быть в Лондоне. Но шли дни, а ответа все не было. И я стала беспокоиться, уж не обидела ли я его чем-нибудь, или мое письмо не дошло до адресата. Дядя мой старательно избегал любого упоминания о Роксфордах, но неловкость между нами все не проходила, пока через 10 дней после того, как я писала мистеру Монтегю, не пришло письмо из Олдебурга, адресованное мне, но незнакомым почерком. «Дорогая мисс Лэнгтон, с великим сожалением приходится мне писать вам, чтобы сообщить о кончине моего глубоко уважаемого коллеги Джона Монтегю, 21-го сего. Заверяю вас в моей преданности вашим интересам касаемо имения Роксфордов. Возможно, вы видели объявление о завещании мисс Роксфорд, которое я поместил в ваших интересах в «Таймсе», что, я уверен, соответствовало бы желанию самого мистера Монтегю. Заверяю вас, мисс Лэнгтон, что я всегда пребуду вашим покорнейшим слугой Бартоломью Крейг. Постскриптум. Поскольку ваше последнее сообщение мистеру Монтегю было помечено лично конфиденциально, я отправляю его вам не вскрытым, в отдельном конверте вместе с другими сообщениями, пришедшим к нам недавно и касающимся имения Роксфордов. Джон Монтегю умер на следующий день после того, как отправил мне свою исповедь. Но как он умер? Прочитав письмо мистера Крейка, мой дядя вызвался взять кэп и поехать в Британский музей, посмотреть саффолкские газеты за прошлую неделю. Вернулся он с известием, что Джон Монтегю утонул. Он, кажется, имел привычку купаться в море даже в самую ненастную погоду, но на этот раз холод, во всяком случае так предполагается, оказался свыше его сил. Его труп вынесло на берег на следующее утро. Разумеется, было проведено расследование, заключение коронера, смерть от несчастного случая. Однако он добавил такие предостережения об опасностях купания в море в таких крайне неблагоприятных условиях. Мне тут же с ужасающей ясностью вспомнились слова Джона Монтегю. В своем воображении я видел себя плывущим прочь от берега в ледяную глубь, пока силы меня не покинут, и я не скроюсь под волнами. Неужели же никто не заподозрил, что он сам мог утопиться? Нет, моя милая, с чего бы вдруг тебе такое в голову пришло? Плавание в январе, возможно, вовсе не представляется тебе полезным для здоровья. Но некоторые люди считают, что оно творит чудеса с кровообращением. «Я этому не верю», — сказала я, чувствуя себя совсем несчастной. Бремя оказалось вдруг невероятно тяжелым, чтобы нести его в одиночку. Так что я вручила дяде всю пачку документов, потребовав от него обещания хранить их содержание в тайне, и пережила еще один долгий, гнетущий промежуток времени, размышляя, не стала ли я причиной смерти Джона Монтегю, пока мой дядя снова не появился перед вечером. Выглядел он необычайно хмурым. «Теперь я вижу», — сказал он, — «почему ты сразу подумала, что он покончил с собой. Боюсь, это выглядит очень похоже на самоубийство. Для меня лишь остается загадкой, почему он отправил эти документы именно тебе». «Он подумал. Он сказал, что я напоминаю ему Элинор Роксфорд». «Но в этом нет ничего удивительного. Вы ведь, в конце концов, родственницы». «Я хотела сказать, он хотел, чтобы я знала, что Нелл невиновна, потому что...» «Да с какой стати ты можешь в это поверить?» — воскликнул мой дядя. «Если когда-нибудь и существовали какие-то сомнения в ее вине, то эти документы ставят подпись и печать под обвинительным актом». Я глядела на него в изумлении. «Разве вы не видите, дядя, что Нелл никогда не могла бы причинить вред Кларе или убить миссис Брайант? И, как я уже говорила вам вчера, если она и заперла Магнуса в доспехах, она могла сделать это только из страха за свою жизнь и за жизнь Клары. Я хотела было добавить, что мое существование может служить тому доказательством, но побоялась, что он меня высмеет». «Это что же, моя милая, может, в тебе просто заговорило чувство женского товарищества? Я тебя не понимаю». «Мне кажется, я ощущаю чувство духовного родства с ней», — сказала я неуверенно. «Более того, я ей верю. Я чувствую, что узнала бы ее голос, если бы его услышала. Все, что она сделала, даже то, что согласилась поехать в это ужасное место, было сделано ради Клары. Нелл не приглашала в холл миссис Брайант. Ее пригласил Магнус Роксфорд, а он был человеком злонамеренным. Вы же не можете этого не видеть. Нет, моя милая, я этого не вижу. Сумасшедшие могут внушать доверие, знаешь ли, и тем не менее они руководствуются невероятными заблуждениями, которые до поры до времени им удается скрывать. А потом уже становится слишком поздно. Она же сама говорит, что страдала галлюцинациями. Она называет их посещениями, дядя. Это одно и то же. Пойми меня правильно, она могла искренне верить во все то, о чем писала в своих дневниках. Однако это не значит, что нам с тобой следует ей верить. Даже Джон Монтегю допускает такую возможность, а ведь он был совершенно покорен ею. Не хмурься, моя милая, этого ты отрицать никак не можешь. И тебе следует вспомнить, что он весьма восхищался Магнусом Роксфордом, вплоть до того дня, когда отправился навестить Эленор в Роксфорд-Холле. И на самом деле я никак не пойму, почему ты так настроена против Магнуса? Если взглянуть на их брак с его точки зрения, Эленор сама признает, что он вел себя с достойной восхищения сдержанностью. Он ее не бил, не угрожал ей, не принуждал. Она говорит, что до смерти его боится, но ведь он, несомненно, делал все возможное, чтобы умиротворить эту молодую женщину с опасно расстроенным рассудком. И к тому же, как будто нужны еще какие-то доказательства, он пишет в своем последнем письме, что видел ее на лестнице. «Так значит, вы поверили, дядя, что она убила всех троих? Своего мужа, собственного ребенка и миссис Брайант?» Что касается убийства Магнуса, это не вопрос веры. Коронерское жюри вынесло именно такое решение. А если тебе нужны еще доказательства, ты держишь их в своих руках. Миссис Брайант вполне могла умереть от испуга, но разве нет абсолютной вероятности, что причина испуга была Нелл? А если говорить о ребенке, кто еще мог бы или желал бы покончить с девочкой? Ты качаешь головой, моя милая, но как быть с бриллиантами? Ты ведь, как я понимаю, не оспариваешь того, что Магнус приобрел их для своей жены, или что она их украла. Самым милосердным предположением может быть, что она покончила с собой и с ребенком в приступе раскаяния. Возможно, пока Магнус был еще жив, но уже захоронен в доспехах, точно в склепе. И теперь их останки покоятся в какой-нибудь недоступной шахте в глубине монашьего леса. Как иначе ты могла бы объяснить ход событий? «Если Магнус действительно хорошо относился к Нелл, — сказала я, — почему он позволил миссис Брайант оскорблять ее, не говоря уже о том, чтобы настаивать на ее участии в сеансе, да еще в этом зловещем замке из всех возможных мест? Мы не знаем, взяла ли она бриллианты, и у нас есть только заявление Магнуса, что он намеревался подарить их Нелл. Возможно, он купил их для миссис Брайант. А когда тем утром Магнус и доктор Рис взломали дверь ее комнаты...» Я замолкла на полуфразе, вспомнив последнее посещение Нелл. Она предвидела смерть Эдуарда Рейвенскрофта, а потом и свое собственное исчезновение вместе с Кларой. Я пролистала назад страницы записей Джона Монтегю. «Так, человек, каковой мог бы управлять мощью молнии, стал бы подобен ангелу-мстителю в тот страшный день». «А вас не поражает, дядя?» — спросила я с чувством какой-то неловкости, что почти каждый, кто подходил достаточно близко к доспехам, либо исчез, либо умер самым неестественным образом. Томас, Феликс и Корнелиус Роксфорды, миссис Брайант, Нелл, сам Магнус. А Магнус мог обознаться или солгать, говоря о женщине на лестнице. «Ну, моя милая, очень надеюсь, что ты не призываешь злых духов на защиту Эленор Роксфорд. Ты же не можешь всерьез полагать, что какой-то дух стащил бриллианты или порвал свое платье, застрявшее в доспехах?» «Конечно нет, дядя. Но все это мог сделать кто-то другой. Предположим, Магнус участвовал в каком-то зловещем ритуале. Ему помогал какой-то сообщник, который набросился на него». В камине вдруг вспыхнул уголек, испугав меня громким треском и снопом искр. «Ну, милая моя, ты в самом деле уже хватаешься за соломинку. Поосторожнее, не то у тебя начнутся ночные кошмары. Люди не могут бесследно растворяться в воздухе. Каким бы зловещим ни представлялось все это дело с доспехами, многие ученые в наши дни занимаются подобными же разысканиями, например, Общество психических исследований, и без сколько-нибудь очевидных дурных последствий. А что касается настояний Магнуса, чтобы Нелл поехала с ним в Роксфорд-Холл, то я опять-таки напомню тебе, что у нас имеется только ее версия этих событий. Тебе не следует позволять собственному воображению уносить тебя в заоблачные дали. Мистер Монтегю был глубоко неправ, послав тебе эти документы. Строго говоря, мы обязаны передать их в полицию. Но, дядя, вы же обещали. Я знаю. Я не предлагаю это сделать. Это превратило бы нашу с тобой жизнь в сущий цирк. Однако ты должна понимать, что, храня молчание, мы утаиваем улики, относящиеся к делу об убийстве. Если мистер Монтегю действительно утопился, то, несомненно, вот почему. Он отдал в твои руки не только свое доброе имя, но и свою жизнь. Если только его здоровье не было значительно хуже, чем его письмо позволяет думать. «Боюсь, что это так», — сказала я, вспомнив мертвенно-серый цвет его лица.